Невыспавшийся поплелся в комитет иностранной цензуры, в котором Горчаков сделал его председателем. Там лирик будет ставить клеймо «Всепрощающее ППФТ», а помощниками ему в этом занятии еще два тонких лирика — Аполлон Майков и Яков Полонский. Навестив министра, Тютчев спросил, нет ли отзыва императора на его записку о засилии цензурного ведомства. «Я буду говорить с государем», — ответил князь. Горчаков уже дважды спасал от запрещения журнал «Русский вестник». Он избавил от ссылки писателя Ивана Аксакова, который, кстати сказать, был женихом дочери Тютчева. Не раз, выступая в Государственном совете, Горчаков говорил, «Без ошибок правительства революция невозможна. В каждой революции кроется вина правительства». Деловой день Александра II начинался с того, что он, прошу прощения, посещал нужное место. Если при этом учесть, что император страдал хроническим запором, то смею думать, что по утрам происходил акт государственной важности. Отхожее место было огорожено китайскими ширмами, перед ним расставляли стулья для публики, а в кресле, словно земский начальник в канцелярии, располагался лейб-медик Енохин. Государь заседал около часу. При этом он неизменно курил кальян, самый настоящий турецкий, при котором табак проходит через клокочущую воду. Император считал, что курение кальяна способствует облегчению желудка, а публика допускалась для развлечения императора. Близкие ему люди рассказывали анекдоты и свежие столичные сплетни, забавлявшие царя, как и булькающий кальян. «Попасть на процедуру испражнений, его величество, мечта многих сановников». В нужнике Александра II многие сделали быструю карьеру и обвешались орденами, но за это жестоко поплатились с несмываемой кличкой «Кальянщик». Горчаков был слишком брезглив, и в царском нужнике его никто никогда не видел. Независимость, с какой он держал себя по отношению к императору, и не снилась канцлеру Нессельроде. Как всегда, по четвергам он и сегодня появился в приемной Александра II, украшенной картинами Крюгера, на которых были запечатлены исторические въезды Николая I в Берлин и Вену. Царь в конце доклада упрекнул его. «Вы никогда ничего не просите для себя. Прошу. Необходимо пособие вольной гласности. Россия будет иметь больший авторитет в политике, если внутри страны исчезнут разорение, бесправие, неурядицы. Осмелюсь напомнить, что Тютчев уже подавал на ваше высочайшее имя записку о засилии цензуры в жизни российского государства». «Это какой Тютчев?» — спросил император. «Камергер двора, ваше величество. Если б камергер... Он еще и писатель. Вы извините меня, князь, но от писателей исходит одна суета. Почему они всегда суются не в свое дело? Тютчев не только поэт, он еще и цензор». Царь движением плеча вздернул эполет дыбом. «Странно, что цензор восстает против цензуры». Продолжать разговор далее было бесполезно. А Тютчев он предупредил, что послабления в ближайшее время не будет. Федор Иванович упрекнул князя в том, что он не был слишком энергичен в отстаивании мысли о свободе слова и печати. Это не понравилось Горчакову. Слухи об энергии которого блуждали по кабинетам Европы. Вспылив, он отвечал Тютчеву, что подобные упреки неуместны. «С тех пор вы теряетесь для меня в толпе. В толпе поклонников вашего таланта». Горчаков сразу остыл. «А все-таки вы тонкий человек. Удостоите меня чести отобедать со мной сегодня, чем Бог послал от казны». В полдень открылись белые с позолотой двери в обеденный зал министерства, где вокруг гигантского стола высились прогербованные стулья, а над прибором из бронзы и малахита, дивным созданием ювелира Ленуара Раврио, свешивались жесткие перья никогда не увядающих пальм. Из гостей